Шаттерхенд слегка пожал плечами. Вскоре после смерти твоего друга Гарри Поттера маги уничтожили самые экстремальные группы охотников за магами. Если не взорвать всю планету, они не смогут истребить волшебников. Немаги много шумят о возмещении ущерба со стороны магов, но на самом деле не могут добиться этого. А правительства вообще объединились? С любопытством спросил Гарри. Гоблин насмешливо фыркнул. Вряд ли. Сейчас в мире насчитывается более 600 стран. Это более чем в два раза больше, чем до войны. Гарри удивленно моргнул. Шаттерхенд кивнул. Вдвойне глупо, когда нынешнее население мира составляет всего 11,8% от того, что было до войны. Вы собираете достаточно людей вместе, и не успеете оглянуться, как они объявляют себя суверенным государством, не задумываясь о том, есть ли у них инфраструктура. Это скорее государство военачальников, чем настоящие страны. Гарри медленно кивнул на это. Есть какие-нибудь последствия того, что Дамблдор погиб при взрыве родового поместья моего друга Гарри Поттера? Гоблин на мгновение выглядел раздраженным. Ну, министерство, возглавляемое Персивалем Уизли, пыталось завладеть всем вашим богатством. Когда им помешали, они очень расстроились из-за Гринготтса. Гарри удивленно моргнул. Какой договор они нарушили? Шаттерхенд вздохнул. Маги решили напасть на Гринготтс. Их первая атака провалилась. Когда это случилось, они фактически заручились помощью военных немагов. Гарри задумчиво посмотрел на Шаттерхенда. Я полагаю, их вторая атака была не намного успешнее первой. Шаттерхенд слегка кивнул. Вторая не была успешной. Однако в последнее время они начали использовать довольно глупую стратегию. Гарри с любопытством наклонил голову. А первые две не были глупыми? Гоблин широко улыбнулся Гарри, явно довольный комплиментом, и продолжил. Да, однако я должен признать, что хотя само действие глупо, стратегия, к сожалению, успешна против нас. Гарри нахмурил брови. Что вы имеете в виду? Гоблин нахмурился и задумался, стоит ли делиться этой информацией со своим клиентом. После некоторых внутренних дебатов он решил, что Гарри был достаточно дружелюбен с гоблинами, чтобы получить честный ответ. Они используют яд, тот, который вызывает у нас болезнь, если мы находимся в его присутствии слишком долго. Они буквально сбрасывают его в наши пещеры. Мы уже потеряли половину наших пещерных систем. Гарри нахмурил брови, а затем его глаза расширились от осознания. Радиоактивные отходы? Гоблин кивнул в знак согласия. Именно так это и называется. Гарри потер рукой лоб. Вот болваны. Я надеялся, что после того, как я избавился от Дамблдора и всех тех, кто поклонялся его подобию, все наладится. Они понятия не имеют, что делают. В конце концов, это вернется к ним. Они отравляют себя. Мы не уверены, что министр Уизли знает о действии того, за что он платит. Он знает только, что это убивает гоблинов. Шаттерхенд кивнул. Мы, конечно, вывезли все наши запасы из зараженных районов и изымали их на каждом шагу, что только еще больше усиливает их реакцию. Насколько все плохо? Спросил Гарри, пристально глядя на гоблина. Шаттерхенд смотрел на Гарри несколько долгих мгновений, прежде чем наконец прервал взгляд и посмотрел вниз, а затем снова вверх. Должен признаться, я полагал, что нам придется связаться с вами в течение следующих 6 месяцев, чтобы сообщить, что мы не сможем продолжать вести ваш счет, и, возможно, вообще какие-либо счета. Гарри был шокирован. Он был вторым по величине счетом в Гринготтсе, и чтобы они признались в этом, это должно быть плохо. Наши лучшие заклинатели пытаются найти способ противостоять этому, но пока не добились никакого прогресса. Шаттерхенд медленно кивнул, а затем его лицо стало гневным. Все наши достижения и история будут уничтожены. Моя раса будет истреблена или вынуждена жить без гордости в скрытых норах по всему миру. Это не тот враг, которого мы можем встретить с нашими мечами, топорами и магией. Мы будем побеждены бесчестным врагом. Гарри задумчиво наклонил голову, планы и возможности мелькали в его голове. В конце концов, он сказал, у меня, возможно, есть идея, которая решит ваши проблемы. Джесси рядом с ним зашевелилась впервые с тех пор, как они начали разговаривать, и начала хихикать под своим капюшоном. О, что за идея, меняющая мир, пришла ему в голову. Шаттерхенд с любопытством посмотрел на нее, Гарри преувеличенно вздохнул, а затем жестом указал на 2 ночных эльфиек. «Девочки, вы можете снять капюшоны, здесь мы в безопасности». Она ярко без колебаний сняли капюшоны, и глаза гоблина на мгновение расширились при виде 2 существ, которых он не узнал. «Мастер Шаттерхенд», — сказал Гарри, и гоблин неохотно перевел взгляд обратно на Гарри. «Я хотел бы представить вам двух моих, ну, я не уверен, кто мы такие. Подружек, конечно, пока достаточно. Две мои подруги, Арканарин и Джессир Лунный Лук, ночные эльфы из Миразерта». «Миразерта?» — вопросительно спросил он. В его тоне теперь смешались изумление и интерес. «То есть не с земли? Мой путь к убежищу был прерван после смерти Дамблдора, и мне потребовалось немного больше времени, чтобы добраться до дома. Теперь, когда я вернулся, у меня есть несколько просьб. Однако, учитывая то, что вы мне рассказали, они могут оказаться невыполнимыми». Он протянул гоблину несколько заранее написанных листов бумаги. «Моя первая просьба – поручить гоблинам попытаться разыскать перечисленные здесь ингредиенты для зелья в указанных количествах». Гоблин взглянул на соответствующий лист и начал громко кашлять. Он поднял голову, когда вновь взял себя в руки. «Вы серьезно? У нас в запасе есть кое-что из этого, но нигде нет такого количества, которое вы ищете. Учитывая наши нынешние проблемы, я не уверен, что нам удастся его достать». Гарри нахмурился. «Я предполагал, что вы не проявите интереса, услышав о вашей ситуации». Похоже, это обидело Шаттерхенда, потому что он отступил назад. «Мистер Соло, у нас есть гордость, и мы гордимся тем, что делаем. Будь то банковское дело, инвестирование, снятие проклятия или любая другая услуга, которую мы предоставляем, мы будем служить нашим постоянным клиентам до конца». Гарри быстро кивнул. «Прошу прощения за то, что сомневался в вашей чести или преданности». Шаттерхенд слегка кивнул, принимая извинения. «Как быстро вы бы хотели, чтобы мы доставили вам эти предметы, если бы это было возможно?» Гарри покачал головой. «Учитывая ваши обстоятельства, выращивать их самому было бы наиболее оптимальным решением. Меня больше интересует следующий пункт». Гоблин кивнул, а затем посмотрел на следующий лист пергамента. Прочитав его, он медленно поднял глаза и загадочно сказал: «Люди, о которых вы спрашиваете, как известно, мертвы». Гарри понимающе кивнул. «А если они мертвы, то проблем нет». Гарри откинулся в кресле и скрестил пальцы перед собой. «Но если они действительно живы и не заражены идиотизмом, охватившим магический мир, я полагаю, что Гринготтс, вероятно, одна из немногих групп на этой планете, которая продолжает поддерживать с ними контакт. Если они действительно живы, я хотел бы договориться о встрече в выбранном ими месте в Гринготтсе, чтобы обсудить условия работы, связанные с содержанием этого письма». Гоблин долго смотрел на Гарри, а затем снова обратился к пергаменту в своей руке и снова прочитал его. После нескольких долгих мгновений гоблин сказал: «Если они действительно живы, можно отправить сообщение». «Понял», Гарри встал, но затем снова повернулся к гоблину с любопытным взглядом на лице. Наконец, словно тщательно взвесив свои слова, Гарри загадочно сказал: «Кроме того, если встречу удастся организовать, то, учитывая нынешних противников вашего народа, может оказаться полезным, чтобы на ней присутствовал представитель вашего руководства. Возможно, во время встречи они услышат что-то стоящее, что потенциально может помочь вашему народу». «Аноль-аноль-о». Прошло 3 дня, прежде чем из Гринготтса пришел ответ. В нем говорилось, что очень скрытный клиент выразил заинтересованность в возможном заказе уникального алхимического ритуального гибрида, который был передан им. Они будут в Гринготтсе в Париже 4 дня, чтобы лично обговорить детали возможного контракта. Получив информацию о необходимости быть где-то через несколько дней и не имея планов, чем себя занять в это время, девушки и Гарри исследовали все, что могли, на земле, не слишком углубляясь в магловские районы. Недавно отремонтированные современные города привели в замешательство почти всех женщин, поскольку никто из них не привык к шуму и уровню загрязнения. Все чаще они просили показать им природные чудеса планеты Гарри, и большинство из них были созданы не людьми. В день Гарри и его девочки использовали по несколько портключей, прыгая по всему земному шару. Одним из первых мест, которые они посетили, были Гавайи, где они гуляли по нетронутым природным тропическим лесам. Когда они шли через тропический лес на самом большом острове Гавайев, и Сандра сделала комментарий, который положил начало многого. «Я чувствую здесь сон», — вдруг сказала она, когда они стояли у основания чудовищного водопада. «Изумрудный сон, из Азерота?» — спросила Ониксия, явно заинтересованная чем-то из способностей различных полетов, доступных здесь, на Земле. «Да, просто ответила она, прежде чем замолчать в явной сосредоточенности. В конце концов, ее плечи обвисли, и она заметно выглядела расстроенной. «Я не могу войти, он заперт». Как будто титаны когда-то были здесь, на этой планете, создали механизм для контроля снов и земли, но ушли, полностью заблокировав его. «Я не могу получить к нему доступ». Это откровение заставило Ониксию попытаться использовать свои силы на близлежащем действующем вулкане Килауэа. Она тоже была удивлена, увидев, что элементы, составляющие способности хранителя Земли и ее стаи, доступны ей. Если бы она захотела, то смогла бы превратить медленное кипение вулкана в полноценное извержение. Самым удивительным, по крайней мере для нее, было то, что она обнаружила возможность сделать это здесь, не встретив никаких свидетельств предыдущих манипуляций с Землей. «То, что вы видите вокруг, совершенно естественно», — сказала она, когда они стояли в туристической зоне и издалека наблюдали за вулканом. «Члены моей стаи, обладающие способностью манипулировать Землей, не смогли бы устоять перед таким проявлением силы планеты. Здесь ничего не было сделано. На самом деле, ничего не было сделано везде, где мы были. Это просто странно для меня, так как я никогда раньше не посещала места, где не было бы сознательных манипуляций с Землей». Группа провела остаток дня у водопада. В этом месте было что-то по-особому красивое, и все его подруги, похоже, были в восторге от этой атмосферы. После короткого разговора, который привел к групповому решению остаться и отдохнуть в этом месте, Гарри наложил несколько магловских отталкивающих чар и несколько уведомлений, что позволило всей группе провести день спокойно и без помех. Гарри с удовольствием наблюдал, как каждая из его девушек расположилась на солнышке, охлаждаемая легким ветерком. Десидра, Калетта и Аня устроились с разными книгами. Книга Десидры была одной из огромной стопки, которую, как знал Гарри, она отложила в поместье. Она немного расстроилась после первой ночи, когда стопка книг, оставленная ею на столе, была переложена домовыми эльфами на полку после того, как она уснула с головой в книге. Ей пришлось просить эльфов не ставить их на место, а потом несколько раз объяснять им, почему она не хочет, чтобы их ставили на место, прежде чем эльфы согласились. Гарри не винил ее. Все книги, которые она выбирала, были по истории, либо магловской, либо магической. Казалось, она поглощена историей его мира. Калетт же выбрала из его библиотеки несколько томов, на которые сам Гарри никогда не обращал особого внимания. Она не дочитала раздела «Магии теней», но поняла, что многое из этого она не понимает, и ей нужно изучить основы, прежде чем понять эту магию. Однако она нашла другую тему, которая вызвала у нее интерес. Философия никогда не интересовала Гарри, и у него никогда не было времени, чтобы предаваться ей, однако его семейная библиотека была огромной. Она превосходила по размерам жалкую библиотеку Хогвартса, которой он когда-то был так впечатлен. Однако Калетт, похоже, была увлечена материалом, поэтому Гарри не стал ничего комментировать. С другой стороны, выбор книг Ани был таким, который Гарри одновременно как-то ожидал, но все же был потрясен, когда увидел их. Руны, раздел магии, который причинил ей столько боли в прошлом, теперь стал объектом ее любопытства. Два разных кодекса с основными наборами рун лежали рядом с ней, пока она просматривала третий. Сильвана и Сандра хотели исследовать лес в окрестностях, в основном из любопытства, чтобы узнать, какие джунгли есть в его мире. Гарри с улыбкой наблюдал, как они уходят вдвоем. Они не стремились заходить далеко, держась ближе к водопаду и в пределах видимости. Джессир, Арка, Ониксия и, немного поуговаривав, и Кудрия решили искупаться. Конечно, прежде чем Гарри успел предложить им трансфигурировать купальные костюмы, Джессир уже разделась, а Арка не отставала. Ониксия не стала стесняться и последовала их примеру, а Кудрия сделала то же самое гораздо медленнее, ее кожа потемнела от легкого румянца. Не столько из-за того, что другие девушки могли ее увидеть, сколько из-за публичного характера водопада. Гарри переоделся и надел простые шорты для плавания. Он наколдовал кресло на лужайке и поставил его под деревом, которое давало много тени у края большого бассейна, и с озадаченной улыбкой наблюдал за своей семьей. После событий прошедшей ночи он почувствовал, что с его плеч словно свалился груз. Он не был уверен, что именно это, или тот факт, что ему все больше нравится идея иметь семью, было причиной его довольства. Он подумал, что, скорее всего, это было сочетание того и другого. Из размышлений его вывел крик по имени, который привлек его внимание. «Гарри, что ты делаешь? Иди сюда и присоединяйся к нам», — воскликнул голос Джессир. Гарри рассмеялся и покачал головой. «Нет, все в порядке, я прекрасно себя чувствую здесь, просто любуюсь видом». Он проследил взглядом за каждой из девушек по очереди, давая понять, что он прав. Ониксия скользнула к краю пруда и встала. Уровень воды теперь доходил ей до пупка. Почему бы просто довольствоваться видом? Ее голос и ухмылка были откровенным приглашением. На этот раз Гарри действительно покраснел. «Нет, на самом деле я вполне могу просто смотреть в данный момент», — на этот раз заговорила Кудрия, присоединившись к двум другим, которые стояли на воде рядом с Гарри. Ее голос был преувеличенно надутым. «Ты не хочешь присоединиться к нам?» Было ясно, что она дразнится, но также было ясно, насколько астрономически выросла ее уверенность в себе, что ей было удобно дразнить его таким образом. Гарри на мгновение смутился, а затем провел рукой по волосам. «Я и вообще-то не умею плавать». Несколько секунд все четыре девушки в воде молчали, изумленно глядя на него. Затем, почти в унисон, они начали беспомощно хихикать. Совершенно очевидно, что мысль о том, что Гарри, такой способный во многих вещах в жизни, не умеет плавать, показалось им просто смешной. В конце концов, смех прервала Арка, хотя ее ответ был прерван хихиканьем. «Ты хочешь сказать, что никогда не плавал?» Гарри покачал головой в знак протеста. «Я плавал один раз, тогда я не понимаю, в чем проблема», — ответила Арка, выглядя озадаченной. Гарри неловко пожал плечами. «Я съел растение, которое превратило мои руки и ноги в плавники, и у меня появились жабры. Я сделал это только для того, чтобы спасти придурка друга, так что плавать было легко. Конечно, когда магия закончилась, я тонул как камень и оказался на причале только потому, что выбросился из воды с помощью магии». Джессир посмотрела на него, потрясенная на мгновение, а затем приглашающе плеснул водой. «Ну, мы научим тебя плавать. Я думаю, мы сможем правильно мотивировать тебя учиться». С такой логикой было трудно спорить. Несколько часов спустя вся группа оказалась в воде. Гарри научился плавать, хотя и несколько неуклюже. Джессир была права. Бассейн, полный голых привлекательных женщин, невероятно мотивирует, хотя и отвлекает. День завершался ужином, предоставленным домовыми эльфами, которые были рады снова кому-то услужить, а затем вся группа собиралась вместе, чтобы посмотреть на закат у самой южной оконечности Большого острова. В один из дней обед был проведен на побережье Италии, где у них было тосканское вино и сыр из восстановленных виноградников. Гарри угостил их лучшим вином, которое они могли предложить. Он также узнал, что если Ониксия могла выпить столько, что хватило бы на баржу, то Арка и Сандра были полными слабаками, когда дело касалось алкоголя. К счастью, они были из тех, кто дремлет и засыпает, когда пьяны. На следующий день они посетили пирамиды Египта. Он показал им, как люди пытаются восстановить и сохранить руины своего древнего прошлого, чтобы они могли узнать о том, что было раньше. Десидра была практически на седьмом небе от счастья, когда они отправились на одну из экскурсий. Она практически висела на каждом новом слове, которое рассказывал гид. Однако это было сдержано тем фактом, что большинство членов группы были старше самих пирамид. На краткий миг Гарри вспомнил, что он был самым молодым членом этой группы, и, за исключением одного участника, он был самым молодым. Когда они закончили экскурсию, Гарри был буквально схвачен и зацелован до потери сознания Десидрой, которая, задыхаясь, сказала ему, что именно так она и представляла себе это занятие – исследовать исторические места, узнавать о неизвестном. Жители Азерота часто не делали этого, поскольку у многих раз были представители, которые еще помнили те древние руины в более счастливые времена. Но это был урок по исследованию прошлого, и Десидра определенно нашла в этом интерес. За все время пребывания в Египте произошла лишь одна заминка, и то уже после экскурсии, когда они как бы самостоятельно исследовали окрестности. Из ниоткуда в сторону группы, а именно в Десидру и Кудрию, было выпущено взрывное проклятие. Гарри держал в руке палочку и прикрывался щитом, останавливая проклятие. К счастью, волшебник выкрикнул заклинание, а не произнес его беззвучно, поэтому Гарри обезоружил, оглушил и связал мужчину тремя быстрыми и мощными заклинаниями. Пока девушки были застигнуты врасплох, Гарри уже начал действовать. Он тут же бросил мощное заклинание: «Заметьте, меня нет рядом, а затем открыл глаза волшебника и без колебаний погрузился в его разум с помощью легилименции. Меньше чем через минуту Гарри вынырнул из сознания волшебника, забрав при этом очки с его лица. Он, разрушитель проклятия, использовал эти очки, которые дают ему ограниченную версию зрения мага, позволяя ему видеть сквозь ваши чары. Он решил, что вы замаскированный член Пылающего Легиона. Гарри задумчиво нахмурился, рассматривая очки. Они действительно были тонкой работы, хотя он мог сказать, что они были старыми и, вероятно, не были сделаны волшебником, который ими пользовался, но выглядел очень молодо. «Что ты собираешься с ним делать?» – спросила Сильвана, глядя на волшебника. Гарри немного вздохнул и после некоторого раздумья вернул очки, после чего снова направил свою палочку на мужчину. Он тихо прошептал: «Обливейт». Он отменил связывание волшебника, но оставил его оглушенным на земле. «Ты убил его?» – спросила Аня, ее тон был скорее любопытным, чем обеспокоенным. Гарри покачал головой. «Нет, он не действовал злонамеренно, его родители были убиты демонами, и, несмотря на свою молодость, он сражался с несколькими в конце войны. Он действовал скорее на инстинктах». Гарри увидел несколько одобрительных выражений на лицах своих подруг, что успокоило его. «Ты просто собираешься оставить его там?» – спросила Кудри обеспокоенным тоном. Гарри покачал головой. «Он начнется через полчаса или около того, и я внушил ему мысль, что он забыл свои охлаждающие чары и почувствовал головокружение, прежде чем отключиться. Больше всего им нравилось посещать как можно больше разных ресторанов. Новые стили еды были находкой для всех них, некоторые из которых до встречи с Гарри не встречали новых рецептов блюд более тысячелетия. Итальянское, испанское, тайское, корейское, японское, американское. Блюда из дюжины разных культур в течение дюжины разных трапез были поданы присутствующим. Некоторые из них нравились, а некоторые не нравились, что просто заставляло домового эльфа бежать, чтобы приготовить какой-нибудь другой экстравагантный выбор менее чем за 2 минуты. В целом, это был отдых и обучение для всех участников, но их внимание было сосредоточено на предстоящей встрече, после которой они смогут вернуться домой. Аноле-аноле. Прошла неделя с тех пор, как Гарри вошел в двери филиала Гринготса в Сан-Диего, а теперь он и каждый из его гостей из Азерота входили в такие же двери в Париже. Охрана была на высоком уровне не только из-за нападений, предпринятых британским министерством, но и из-за посетителей, которые должны были присутствовать в банке в этот день. Группа вошла в здание под усиленным эскортом гоблинов. Банк был заранее предупрежден о том, что члены группы могут спровоцировать или не спровоцировать защиту от существ, поэтому в банке находились мастера-стражи, чтобы убедиться, что драконы и члены отреченных могут безопасно войти в банк. В конце концов, группа вошла без происшествий, и их проводили в конференц-зал, оформленный в современном стиле. Они сидели тихо и ждали, зная, что им предстоит сделать, чтобы убедить посетителей, с которыми они собирались встретиться, помочь. Трое отреченных тоже нервничали, понимая, что спасение их расы, возможно, уже близко. Через несколько мгновений дверь открылась, и вошел отряд гоблинов, за которым следовали 2 ничем не примечательных человека. Мужчина казался совершенно ничем не примечательным, как и женщина. Они ничем не выделялись среди толпы, и Гарри был уверен, что на них наложены многочисленные чары, чтобы скрыть их личности. Мужчина быстро оглядел комнату и ее обитателей, после чего повернулся к Гарри и сухо сказал, не выказывая ни малейшего признака удивления: «Согласно лживому, ненадежному и вообще мошенническому ежедневному пророку, вы и более 400 достойных ведьм и волшебников погибли при разрушении вашего родового поместья». Гарри медленно кивнул. «По словам лживого, недостойного доверия и вообще мошенника Альбуса Дамблдора, вы оба погибли вскоре после уничтожения ценного артефакта, который также был вашим самым известным творением». Мужчина несколько мгновений смотрел на женщину, наклонив голову, а затем повернул голову и почти столько же смотрел на Гарри, после чего улыбнулся. «Приятно познакомиться с вами, мистер Гарри Поттер». Гарри улыбнулся в ответ и встал, за ним последовали все девочки. Он повернулся к девушкам, которые сидели вокруг него. «Девушки, и особенно наши 3 члена отреченных, я хотел бы представить вам главного в этом мире эксперта по алхимии и его жену, ведущего эксперта по ритуалам, Николаса и Перенель Фламиль. Аноле-аноле. Состав персонажей. Гарем Гарри, Арканарин, Альянс, Ночной эльф, Воин, бывший страж Дарноса, Джессир Лунный лук, Альянс, Охотник ночных эльфов, бывший страж Дарноса, Кудрия, Альянс, Дрини, Жрец, начинающая очаровательная стажерка, Десидра Стармглори, Альянс, Дрини, Шаман, бывший член печально известной гильдии, стертый с лица земли при попытке сделать что-то слишком большое для них, изгой, ищущий дом, Ониксия, Черный дракон, мать-выводка, самая могущественная дочь Нилтариана, аспекта земли, была поймана, выдавая себя за фальшивую дочь фальшивой человеческой личности своего отца в Штармграде, и теперь имеет контракт на свою голову от короля Штармграда. И Сандра, зеленый дракон, лейтенант Изеры, одна из четырех самых могущественных сыновей и дочерей Изеры, была порабощена в битве с кошмаром, силой старых богов, позволяющей влиять на умы других. Сильвана Ветрокрылая, Орда, нежить, охотник, лидер фракции отрекшихся, бывший генерал рейнджеров Синдареев, была убита во время вторжения артасов Кельталас, ее душа была отделена от тела, и она превратилась в банши. Когда ее разум освободился от контроля короля Лича, она взяла под контроль почти мертвое тело женщины-эльфа, заменив душу внутри и постоянно управляя им как марионеткой. Калет Блаума, не присоединившая нежить паладин, бывший паладин и член ордена Серебряной Руки, она пала в бою на первых этапах Три и Краткой Войны. Аня Эверсонг, Орда, нежить, темный рейнджер, бывшая рейнджер высших эльфов Кельталаса под командованием генерала рейнджеров Сильваны Ветрокрылой, превращена Эртасом в банши, а затем освобождена из-под его контроля после неудачного удара Илледана по ледяной короне. Она является одним из главных лейтенантов Сильваны. Глава 17. Канате Чутасола. Примечание к части. С Днем Победы. Мне любопытно, мистер Поттер, начал Николас, а затем сделал паузу с кривой ухмылкой, или вы предпочитаете, чтобы вас называли мистер Хан Соло, третий, игриво подчеркнул Гарри. Женщина рядом с Николасом прокашлялась, это был первый звук, который она издала, и было очевидно, что она пытается скрыть смех. Николас усмехнулся и кивнул. «Конечно, приношу свои извинения, я не смог отдать дань уважения прославленной и знаменитой фамилии Соло». Гарри искренне рассмеялся. «Можешь звать меня просто Гарри». Напряжение, которое он испытывал, немного ослабло. Он решился на две большие авантюры. Первая заключалась в том, что Фламели действительно живы. Гарри не мог допустить, чтобы Дамблдор позволил им умереть или, скорее всего, прямо убил их ради своего высшего блага. Как ни странно, именно действия самого Дамблдора заставили его заподозрить, что Фламели могли быть живы. Гарри уже давно усвоил, что все, что говорил Дамблдор, было максимум полуправдой, а то и откровенной ложью. За годы учебы и обучения в родовом поместье он узнал гораздо больше об истории, чем в том ненужном и громоздком фолианте, который Гермиона нашла на первом курсе. Там говорилось только о том, что Николас был знаменитым алхимиком и единственным известным создателем философского камня. Библиотека Гарри была гораздо обширнее и включала в себя биографию Николаса и Перенеллы, хотя и немного устаревшую, ей было почти 80 лет. В ней говорилось о том, что многие достижения современной зельеварения и алхимии были разработаны самим Николасом. Менее известен тот факт, что он также внес большой вклад в современные области химии и биохимии. Он также почти в равной степени подробно описал свою жену Перенеллу, которая была для ритуалов, их эффектов и последствий тем же, чем Николас был для зелья и алхимии. Уже потом Гарри узнал, что именно некоторые из ее неясных исследований подсказали гоблинам, как удалить магическую пиявку, вживленную в его шрам. Другая авантюра Гарри была связана не столько с тем, что он в чем-то ошибся, сколько с личными проблемами. Другая его проблема заключалась в том, что для общественности Николас Фламель считался другом Альбуса Дамблдора. Гарри был очень обеспокоен этой связью. Он не хотел связывать себя с человеком, который мог иметь те же убеждения и взгляды, что и бывший директор Гарри. Гарри почувствовал некоторое облегчение, когда вспомнил, как обнаружил в своей библиотеке, что Фламели и Поттеры, хотя и не были ярыми союзниками, но исторически были дружны. Он вспомнил странную сноску о том, что из полудюжины учеников, которых взял Николас Фламель, по меньшей мере двое Поттеров, по иронии судьбы близнецы, действительно учились у Николаса Фламеля, хотя это было более 300 лет назад. Приветствие Николаса развеяло большинство его страхов. Николас кивнул головой и вежливо улыбнулся. «Николас, как вы уже догадались, Это моя жена Перенель». Гарри вежливо кивнул Перенелле, но прежде чем он успел представить своих спутников, Николас продолжил: «Должен признаться, мы почти решили не приезжать, но ваших расспросов было достаточно, чтобы мы задались вопросом, почему вы так уверены, что мы живы. Большинство людей думали, что мы умерли почти 20 лет назад, а те немногие, кто знал обратное, полагали, что мы не пережили войну демонов», — спросил Николас. Гарри пожал плечами и развел руками. «Ну, все началось с того, что я понял, что Дамблдор был чертовым ублюдком. Я давно решил считать, что он лгал мне обо всем, что говорил». Николас медленно кивнул. «Так мало людей видит личность Дамблдора, которую он создал, собирая силу. Я так понимаю, вы были одним из тех, на кого он наступил в своих поисках». Гарри слегка пожал плечами. «Я, вероятно, самая большая ошибка Дамблдора, и та, которая вернулась, чтобы преследовать его». Николас медленно кивнул, задумчиво глядя на Гарри. «Однако следующим заговорил Перенель. Знаете ли вы, почему ваше расследование так заинтриговало нас, мистер Соло? Помимо того, что моя жена, большая поклонница «Звездных войн», — вмешался Николас с ухмылкой. «Пожалуйста, зовите меня Гарри», — ответил он с усмешкой. Перенель ухмыльнулась, а затем кивнула. «Это заинтересовало нас, потому что вы первый человек за почти 200 лет, который прислал запрос, желая нанять меня, а тем более нас обоих». На любопытный взгляд Гарри она продолжила: «Мы получаем тысячи запросов каждый год, или получали до войны демонов. Сейчас это скорее 100 или около того в год, но почти все их можно разделить на три категории». Перенель начала перебирать пальцами. «Первое и явное большинство – просьбы о эликсире жизни, чтобы продлить чью-то жизнь или предотвратить старость. Во-вторых, это просьбы о том, чтобы мой муж взял ученика у того или иного начинающего зельевара. Или, в-третьих, мы получаем случайные просьбы о том, чтобы мой муж выступил». Гарри кивнул, выглядя задумчивым. Он мог представить, как люди делают именно это. «Поэтому, когда в вашем запросе говорится о найме, что в большинстве случаев игнорируется, и, в частности, о желании нанять нас обоих, если это возможно, а если это невозможно, то приоритет отдается консультации со мной. Что ж, это было то, что следовало расследовать». Перенель решительно кивнула. Николас взял трубку почти сразу после того, как она закончила говорить. «Наши друзья-гоблины рассказали нам о вашей прямоте в отношениях с ними, а также о том, что вы человек слова. Хотя, конечно, они могли говорить только в общих чертах, то, что они нам рассказали, заинтересовало нас настолько, что мы решили хотя бы встретиться с вами». Перенель подхватила почти сразу. «Должна признать, что мы оба настроены скептически, несмотря на наше любопытство, мы способны сами добывать золото, какой у нас может быть интерес в том, чтобы нас нанимали для чего-либо?» Гарри заметил, как несколько его спутников слегка дернулись от удивления при упоминании об изготовлении собственного золота, особенно Джессир, скрытая под гламуром, который Гарри наложил, чтобы она выглядела человеком. Все его девушки были под гламуром, кроме Оникси, которая наблюдала за происходящим с нескрываемым интересом. Николас продолжил: «А откуда нам знать, что это не хитроумная мера, чтобы заполучить в свои руки мое самое знаменитое творение?» Гарри приготовился к этому и, взглянув на Джессир, потянулся в карман и небрежным движением перебросил ее философский камень через стол, где тот соскользнул и остановился перед Фламелями. Оба Фламеля уставились на камень. Николас заговорил первым, вынимая из рукава свою палочку. «Можно мне?» – спросил он, глядя на место во главе стола, где сидел и молчал устрашающего вида гоблин, которого представили как Айронворка. Айронворк ничего не сказал, просто кивнул, с любопытством наблюдая за происходящим. Гарри ничего не сказал, просто смотрел, как Николас накладывает несколько диагностических заклинаний на красный камень перед ним. После этого он сел обратно с удивленным видом. «Это настоящий философский камень, хотя и очень грубая его версия». Гарри краем глаза заметил, как Джессир нахмурилась и с любопытством наклонила голову. «Что ты имеешь в виду?» Николас поднял голову, выглядя весьма удивленным. «Это почти идентично одному из моих самых первых успехов, до того, как я доработал и улучшил его до нынешнего состояния. Я сомневаюсь, что этот смог бы создать больше, чем дозу эликсира жизни, прежде чем он распался, и, если я помню, изготовление золота было мучительно медленным с этим камнем». Николас сделал паузу и поднял глаза. «Тем не менее, Исходя из того уровня мастерства, который я ожидаю от большинства волшебников, я поражен, что существует еще хоть один. Я должен аплодировать вашим усилиям, мистер Поттер». Гарри слегка усмехнулся. «Надеюсь, вы видите, что у нас нет намерения пытаться украсть ваше изобретение». Гарри был благодарен за то, что девушки согласились дать ему возможность вести разговор, хотя взгляд Джессир обещал расплату за то, что он так небрежно обошелся с одной из ее вещей. Когда Николас слегка кивнул, Гарри продолжил: «И вы абсолютно правы, вы не нуждаетесь в деньгах, я надеялся привлечь ваши академические интересы и возможность принять вызов, который, вероятно, потребует от вас обоих навыков». Гарри слегка улыбнулся, видя, что этим заявлением он привлек внимание и заинтересовал обоих Фламели. «Моя официальная просьба заключается в том, что я хотел бы нанять Перенель Фламель для модификации ритуала, который работает при одних обстоятельствах, чтобы сделать его применимым при схожих обстоятельствах». И Николас, и Перенель нахмурились, но Николас заговорил первым. «В этом заявлении есть несколько ошибок, но прежде всего я не понимаю, как это требует моего участия». Гарри слегка усмехнулся. «Ваше участие будет довольно незначительным. Вы посмотрите на зелье, участвующее в ритуале, и выясните, есть ли более простые способы его модифицировать. Однако, если вы справитесь с этим, я полагаю, что у меня есть другие области интересов, которые могли бы привлечь ваше внимание». Николас выглядел теперь очень любопытным, и, взглянув на жену, он устроился в кресле за столом. «Я полагаю, вы заинтересовали нас достаточно, чтобы мы, по крайней мере, выслушали ваше предложение». Перенель последовала его примеру и заняла место рядом с мужем. Как только они сели, все остальные в комнате тоже сели за стол, кроме гоблинов, которые оставались бдительными и настороженными, за исключением молчаливого Эйронварка во главе стола. Перенель заговорила первой. «Я также хотела бы узнать больше о вашем ритуале, который вы хотите, чтобы я попыталась изменить». Гарри кивнул. «Вам придется немного потерпеть, это довольно длинная история, которая требует небольшого пояснения». Получив кивок от всех сидящих за столом, Гарри расслабился в своем кресле и начал свой рассказ. Во многих местах он не вдавался в подробности, просто поделился с Фламелями и присутствующим гоблином сокращенной версией того, что произошло с ним за последний год или около того. Когда рассказ дошел до их знакомства с отреченными, он сосредоточился в основном на описании чумы и того, что она сделала с отреченными, стараясь не упустить ни одной детали в этой области. Когда он закончил свой рассказ, то увидел недоверие на лицах Фламели, но прежде чем они успели что-то сказать, он поднял руку. «Думаю, я могу предоставить доказательства, если вы позволите мне использовать немного магии». Гарри адресовал свой вопрос гоблину, сидящему во главе стола. На лице Эйронварка не было выражения недоверия, он просто смотрел на Гарри пронизывающим взглядом, прежде чем кивнуть. Гарри вынул одну из своих палочек и, жестом указав на своих спутников, наложил на всех, кроме Оникси, конечное заклинание, развеивающее их чары. Когда он это сделал, ему пришла в голову мысль, а не заставит ли достаточно мощное конечное заклинание Исандру и Оникси вернуться в свои драконьи формы, какие бы другие формы они ни выбрали. Не то, что нужно проверять в центре банка гоблинов. Сидящий за столом гоблин с интересом разглядывал новоявленных женщин. Гарри предположил, что менеджер по работе с клиентами, должно быть, рассказал ему об Арка и Джессир, когда они сопровождали его в банк. Николас и Перенель потрясенно смотрели на новеньких. Гарри заметил второй толчок шока, когда их глаза перешли на Кудрию, хотя Гарри был впечатлен тем, что они ничего не сказали. Взгляд Перенелы обвел комнату, затем перешел на ошеломленное выражение лица ее мужа, а затем она разразилась смехом. Николас, казалось, так и остался ошеломленным. На лице Перенель появилась широкая ухмылка, когда она повернулась, чтобы посмотреть на Гарри. «Должна сказать, что у вас неплохой талант к драматизму, черта, которую вы разделяете с моим мужем. Я должна поздравить вас, но не часто мне доводится видеть, как мой муж теряет дар речи». Гарри слегка усмехнулся, радуясь, что его подход сработал весьма удачно. «Я хотел бы представить вас моим спутником». Перенель кивнула, а Николас, казалось, полусерьезно кивнул, все еще глядя на инопланетные черты девушек. Гарри жестом указал в сторону. «Это Джессир Лунный Лук, она ночной эльф, и, кстати, тот философский камень, который вы только что рассматривали, был ее творением. Это, казалось, заставило алхимика опомниться, и он тут же заговорил. «Я бы с удовольствием поинтересовался, как вы его создали. Сколько попыток потребовалось? Вы...» Гарри поднял руку, чтобы прервать Николаса. «Возможно, вам будет интересно узнать, что, по всей видимости, философский камень, подобный этому, является обычным творением в их мире». Николас повернулся, чтобы посмотреть на Гарри с недоверием, когда его внимание снова переключилось на Джессир, когда она заговорила. «Каждый, кто имеет хоть какой-то опыт в алхимии, использует его для трансмутации и тому подобного, однако такие, как тот, что вы видите, считаются самыми высококачественными, которые мы можем произвести. Я не слышала, чтобы кто-то пытался усовершенствовать их дальше». Гарри кивнул в знак согласия и добавил. «Однако они также никогда раньше не слышали об эликсире жизни». Николас выглядел так, словно кто-то только что вошел и сказал ему, что черное – это белое, а гравитация – это внушение. Гарри серьезно кивнул. «У них там совершенно другая форма зельеварения. Некоторые зелья невероятно сложны и дают очень слабый или даже комичный эффект, а некоторые очень просты, но обладают очень мощным действием. На самом деле, за небольшими исключениями, зелья между двумя мирами почти не пересекаются». Гарри слегка пожал плечами. «Признаюсь, мое собственное непонимание не так уж удивительно. Я никогда не был хорош в зельях, хотя фанатичный незрелый ублюдок учитель первые 4 года не помогал». Гарри почувствовал, что внимание Николаса безраздельно принадлежит ему, поэтому он обратился к Перенелле. «А это Сильвана Ветрокрылая, Калет Блаума и Аня Иверсонг, они отреченные. Они и их народ, причина, по которой я обратился к вам с просьбой о найме. Любому, кто их не знал, трое, представленные последними, показались бы спокойными и невозмутимыми. Однако Гарри знал их достаточно хорошо, чтобы заметить нервозность двух из них и слегка вызывающий поднятый подбородок другой, как бы ожидающий вынесения приговора. Гарри подождал, пока взгляд Перенеллы с любопытством вернется к нему. «Я ищу способ вернуть отреченных к жизни, а не к тому состоянию живых мертвецов, в котором они оказались. Ритуалы – не самая сильная моя сторона. Я знаю один ритуал, который, как я уверен, может быть изменен для их восстановления, но он довольно темный. Я надеюсь, что вы сможете придумать альтернативу для их конкретной ситуации». Перенель задумчиво смотрела на трех отреченных. Она поднялась со своего места и достала свою палочку, взглянув на Айронворка, который кивнул на ее невысказанный вопрос, когда она обошла стол и остановилась рядом с Аней. «Мисс Саверсонг, вы не возражаете, если я наложу на вас несколько диагностических заклинаний?» Аня покачала головой. «До тех пор, пока ты не попытаешься сделать мои волосы ярко-зелеными, как Гарри сделал с Десидрой на днях». Перенель слегка ухмыльнулась и на мгновение взглянула на Гарри. «Да, я думаю, вы с моим мужем прекрасно поладите или объявите друг другу войну. Я не совсем уверена». Она не стала дожидаться ответа и повернулась к Ане, чтобы начать накладывать на нее диагностические заклинания. Гарри продолжил свои представления, больше для Айронворка и Николаса, чем для Перенель, которая была сосредоточена на своем заклинании. «Далее у нас есть представитель расы Дриниев, жрец по имени Кудрия, использующая святую магию. Прошу заметить, что Дринии не демоны, а точнее, они не члены Пылающего Легиона». Гарри произнес последнее слово для того, чтобы подчеркнуть его как для фламелей, так и для присутствующих гоблинов, которые все крепко сжимали свое оружие и в основном смотрели на нее. «Я понимаю, что вы, возможно, видели демонов, союзников Пылающего Легиона, похожих на Кудрию. Чтобы понять, почему это так, вам нужно знать историю ее народа. 25 000 лет назад на планете Аргус жила чрезвычайно долгоживущая раса существ под названием Эридар. Их миром управлял триумвират из трех чрезвычайно могущественных магов и стратегов. Их звали Кил'джидин, Архимонд и Валин. Где-то в прошлом падший титан Саргерас, лидер Пылающего Легиона, обнаружил этот мир. Он предложил им власть в обмен на лояльность к его военной машине. Двое из трех лидеров согласились, что привело к бегству Валина со значительной частью их населения. В течение 25 тысячелетий за этими изгнанниками охотились по всему космосу, пока они не прибыли на планету Дренор и не назвали себя Дринеями. Тем временем те двое, которые присоединились к Легиону, стали членами номер 2 и номер 3 во всем Легионе. Значит, иногда Легион набирает рекрутов, а не убивает всех подряд?» – спросил Николас, глядя между Гарри и Кудри с нечитаемым выражением лица. «Да, она уже была однажды обстреляна слишком восторженным разрушителем проклятий в Египте, который носил очки псевдомагического зрения и разрушил гламур, который был на ней. Но она не собирается отступать и бояться из-за этого выходить на публику», – ответил Гарри. Гарри и сам удивился, когда Кудрия попросилась с ним в банк, но она, похоже, очень хотела присутствовать при этом событии, поэтому Гарри не стал возражать. Он заметил, что по мере того, как она продолжала находиться в этой группе, ей, похоже, становилось все легче просить то, что она хочет. Гарри задавался вопросом, была ли это ее сущность или просто решимость быть кем-то другим, нежели застенчивой Дринеей, которую он увидел при первой встрече. Гарри внутренне улыбнулся, ему было интересно, что подумали бы стражники, которые издевались над ней при их первой встрече, если бы увидели ее сейчас. Очевидно, тот факт, что она большую часть времени проводила среди настоящих легенд Азерота и уже начала учиться держаться среди них уверенно, подействовал на них благотворно. Не говоря уже о том, что теперь она владела посохом Медива, одним из самых мощных оружий Азерота. Далее у нас Ониксия. Гарри сделал жест, выныривая из своих размышлений о Кудри. Николас посмотрел на красивую платиновую блондинку и с сомнением сказал. «Человек», его голос прервался, он явно почувствовал, что есть что-то еще. Гарри покачал головой. «Вообще-то она дракон». «Драконы», эхом повторил Николас. Ониксия издала презрительный звук из глубины горла. «Гарри водил меня в заповедник зверей, которых вы считаете драконами в этом мире. Они связаны с нами не больше, чем ты с обезьяной из Странбутерна». Айронворк заговорил, и это был первый раз, когда он использовал что-то большее, чем два слова, кивок или ворчание. «У меня были сомнения, когда вы заставили нас снять драконью защиту. Однако она действительно зарегистрирована как дракон, хотя и с трудом». Ониксия кивнула в знак согласия. «Я ничуть не удивлена. Эти драконы одичали, у них нет сознательного мышления, только инстинкты. У них достаточно магии, чтобы поддерживать свое существование, и они уродливы». Ониксия не считала себя слишком тщеславной, по крайней мере, по сравнению со своими собратьями-драконами. Но все драконы на Азероте гордились своими драконьими формами. Эти звери даже думать не умели, не говоря уже о том, чтобы иметь достаточно здравого смысла, чтобы гордиться собой. Когда Гарри повел их в заповедник, у нее случился краткий миг предвидения, который сильно потряс ее. Всего на мгновение она увидела, как большинство ее драконьей стаи превращается в существ, подобных тем, что стояли перед ней, безмозглые, одичавшие, недостойные даже звания дракона. Она не могла не задаться вопросом, не превратились бы они в таких же, если бы Гарри не вмешался, имея наглость попросить ее о переговорах в тот день много месяцев назад. Поступок, который изменил ход ее жизни и жизни ее стаи. Мысль о том, что однажды она может стать такой же безмозглой, как древние протодрейки, которые все еще бродили по диким землям Нортренда, вызывала у нее одновременно ужас и отвращение. Гарри кивнул и повернулся к мужчине Фламелю. «Я мог бы попросить ее показать тебе, если ты действительно хочешь, но не уверен, что гоблины оценят это в данный момент». Они быстро покачали головами, и Айронворк сказал: «Нет, я думаю, мы можем поверить вам на слово, мистер Поттер. Возможно, она только едва зарегистрировалась как дракон, но она зарегистрировалась как очень сильная магически». Ониксия выглядела разочарованной тем, что упустила возможность показать им, как выглядит настоящий дракон. У Николаса было такое выражение лица, словно Рождество наступило раньше, чем обычно, и прихватило с собой день рождения, и он не был уверен, с кем хочет поговорить в первую очередь. На лице Перинель появилось выражение глубокой сосредоточенности, когда она позвала: «Николас, подойди и посмотри на это. Мне нужны твои мысли». Это, казалось, вывело Николаса из задумчивости, и он поспешил туда, вытянув палочку, чтобы провести собственную диагностику. Перинелла повернулась и несколько мгновений задумчиво смотрела на Гарри. «Гарри, ты сказал, что, как тебе кажется, знаешь один ритуал, который вернет их к жизни. Мне любопытно, о каком ритуале ты знаешь?» На лицо Гарри опустилась невыразительная маска, когда он слегка кивнул. «Я не уверен, как он называется, но в нем используется кость отца, неосознанно отданная для обновления сына, плоть слуги, добровольно принесенная в жертву для обновления хозяина и, к Кровь врага, взятая насильно, чтобы воскресить противника. Перениль закончила, мрачно кивнув, ее рот сжался в твердую линию. Не самый приятный ритуал. Она несколько мгновений задумчиво смотрела на Гарри, и ее глаза слегка расширились, когда пришло осознание. «Я очень сомневаюсь, что ты знаешь об этом конкретном ритуале, несмотря на его неясность, или о том, какую роль ты, вероятно, играл. Тем более, что я сомневаюсь, что у тебя есть дети, нуждающиеся в этом ритуале, и ты не производишь впечатления человека, который прислуживает». Гарри кивнул, но больше ничего не сказал, так как Джессир дотянулась и нежно сжала его руку. Перениль на мгновение выглядела задумчивой, пока Николас продолжал сканировать Аню. «Я могу понять, как этот ритуал может сработать. Я верю, что он действительно сработает, но я также понимаю, почему вам нужна наша помощь. Я бы никогда никому не посоветовал использовать этот ритуал». Сильвана заговорила, чтобы задать вопрос. «Почему?» Пернелли нахмурилась. «Ритуалы очень тонкие, и на них может повлиять множество факторов. Сама природа этого конкретного ритуала пропитана тьмой. Все дело в том, чтобы взять, неосознанно отдать, добровольно принести в жертву и насильно забрать. Это не о восстановлении жизни, это о подчинении и власти. Этот конкретный ритуал может вернуть кого-то к жизни, но она будет извращена и согнута ненавистью. Это не будет настоящей жизнью». Ониксия посмотрела на Гарри. «Так что все так, как Гарри сказал мне, когда мы впервые встретились. Намерение, стоящее за магией, имеет огромное значение. Добровольно отданное и насильно взятое может привести к кардинально разным результатам. Намерение значит все». Перениль кивнула с улыбкой, выглядя довольной такой интерпретацией. Гарри моргнул и улыбнулся. Казалось, что прошла целая жизнь, когда он сказал ей эти слова, говоря о мече Арка во время их первой встречи, когда он и его спутники в то время держали в руках портключи, чтобы бежать при первых признаках агрессии. Он наблюдал, как Николас и Перениль вернулись к диагностике Ани, которая выглядела немного неловко, просто стоя на месте, пока два фламеля размахивали вокруг нее палочками, а в воздухе появлялись вспышки света с цифрами и символами, слишком быстро, чтобы даже Гарри мог уследить за ними. Наконец оба фламеля прервались и отошли в сторону для совещания шепотом. Гарри видел, как нервничают Аня, Калетта и Сильвана, хотя они старались не показывать этого, и это было заметно только по напряжению в их лицах. Гарри и сам нервничал за них. Фламели были для него единственным вариантом решения проблемы, которая, скорее всего, займет десятилетия, если не больше. Гарри был адекватен только в зельях, и то лишь по необходимости. Снейп был полнейшим ублюдком, но за все годы преподавания он передал лишь одну точную крупицу знаний. Зелья были тонкой наукой и точным искусством. Оно требовало таланта не меньше, чем знания и упорного труда. Однако, по сравнению с его знаниями о ритуалах, Гарри был практически мастером в зельях. Единственные ритуалы, о которых он знал хоть что-то, были связаны с рунами и чарами, и он знал только о ритуалах и о том, что они работают, а не о том, как они работают и каковы их далеко идущие последствия. По мере того, как все больше и больше ритуалов выходили из употребления, их изучение привлекало все меньше и меньше людей. Гарри знал, что не Дамблдор начал эту тенденцию, но он, конечно, не сделал ничего, чтобы обратить ее вспять. Возможно, Перениль Фламель была единственным человеком в обоих мирах, который мог им помочь. Вот почему, когда они оба повернулись, чтобы посмотреть на Гарри, он буквально затаил дыхание. «Мы принимаем ваше предложение», оба Фламеля сказали в унисон. Гарри тихо выдохнул и с удовлетворением увидел облегчение на лицах Ани и Сильваны. Хотя он знал, что это облегчение было смягчено тем фактом, что никаких гарантий быть не может. Гарри кивнул и позволил улыбке облегчения пересечь его лицо. «Замечательно. Мы можем доставить сюда все необходимые вам припасы и материалы, возможно, даже создать портал, который позволит нам отправлять все, что вам нужно, без задержек, хотя нам нужно будет ограничить доступ. Для этого я могу установить заслоны, и, очевидно, ваша компенсация – это практически все, что вы захотите». Гарри начал быстро говорить, как только получил их одобрение, но его прервали быстрым покачиванием головы. «В этом не будет необходимости, ничего из этого не понадобится. У нас есть только одно условие, чтобы взяться за это задание», – вмешался Николас. Гарри настороженно наклонил голову. Он был слишком взволнован. Он определенно не хотел все испортить, поэтому он перевел дыхание и кивнул, чтобы они продолжали. «Наша единственная просьба и наша компенсация – это то, что мы хотим пойти туда», – твердо заявила Перинелла. Гарри удивленно моргнул. Он не знал, что на это ответить, он не ожидал такой просьбы. Он был готов поделиться библиотекой Поттеров, готов был поделиться с Фламелями всеми своими знаниями по вардингу и рунам, чтобы завлечь их знаниями. Сильвана заговорила, ее голос был любопытным и вежливым. «Почему?» Николас и Перинелли обменялись взглядами, но заговорила именно Николас, голосом с оттенком волнения. «Вызова было достаточно, чтобы мы попытались помочь вам, но шанс увидеть совершенно другой мир, с существами, отличными от нас, культуры, которых мы никогда не видели, со знаниями, которых у нас нет, это невозможно упустить». Выражение лица Перинелли стало более торжественным, когда она ответила: «Это также происходит в идеальное для нас время. Мы подумывали о том, чтобы поскорее закончить нашу жизнь». Кудрия заговорила шокированным голосом. «Почему?» Несмотря на ее рост и некоторое безразличие, которое она проявляла к смерти врагов, было очевидно, что идея добровольного прекращения существования находится за пределами ее понимания. Николас горько улыбнулся. «Это благословение и проклятие эликсира жизни. Я задался целью создать его, и именно это я и создал». Гарри с задыханием сел вперед. Выражение его лица показывало внезапное понимание, которое только что пришло к нему. «Для этого нужна только одна доза, не так ли?» Николас наклонил голову и грустно улыбнулся проницательности Гарри. «Это верно. Требование поставок было просто выдумкой бедного алхимика, о которой он догадался, и которую волшебный мир услышал, а затем взял на вооружение. Мы просто никогда не беспокоились о том, чтобы исправить их предположения. С горсткой людей, с которыми мы когда-либо делились эликсиром, мы требовали клятву секретности». Кудрия снова заговорила. «Со сколькими людьми вы поделились?» Николас покачал головой. «Только с несколькими, сейчас это не имеет значения, они все мертвы». Перинелли изобразила страдальческое выражение лица. «Убили, или сами решили покончить с этим. Мы не делились в течение 400 лет». На этом заявлении воцарилась тишина, а затем Перинелли снова взяла слово, ее голос был очень тихим. «Хотя вызов, это часть этого, для нас здесь тоже мало что осталось. Все дружеские знакомые, которые у нас были, погибли в войне демонов, а все наши современники давно мертвы». Гарри медленно кивнул, прежде чем слегка улыбнуться. «Что ж, это наводит на мысль, о которой я не упомянул. Возможно, вам будет интересно узнать, что только в этой комнате есть три существа старше вас». Это заставило Николаса и Перинель резко обернуться, на их лицах отразился шок. «Что ты имеешь в виду?» Николас спросил первым, выглядя так, будто опередил свою жену всего на секунду. «Ну, я никогда не спрашивал точного возраста, но Джессир упоминала, что дружит с другим моим другом более 2000 лет, а Ониксия летала в небе их мира более 15000 лет назад. Сильвана, если она не старше тебя, очень близка. Вообще-то, если подумать, я самый молодой член этой группы». Гарри нахмурился, выглядя задумчивым. Аня слегка усмехнулась и заговорила. «Гарри, очевидно, неравнодушен к женщинам постарше». Фламели были просто ошеломлены, даже когда женщины, окружавшие Гарри, начали тихо смеяться над Гарри. Гарри слегка пожал плечами, пытаясь скрыть румянец, проступивший на его лице. «Так что да, в том мире есть несколько рас, которые функционально бессмертны и являются древними даже по вашим меркам». Он увидел, как волнение при этой мысли промелькнуло на лице обоих Фламели, и поднял руку, чтобы умерить это волнение. «Я не хочу вас отговаривать, но есть и другие вещи, о которых вам следует знать». Николас и Перинель смотрели на Гарри, понимая, что он говорит серьезно. Он заговорил твердо. «Их мир не похож на наш. Магию не прячут, она повсюду. Так что тебе не придется скрывать, что ты волшебник, но они также не занимаются магией нашего типа, так что есть много различий. И более того, их мир – это не рай. Я буду рад сделать все возможное, но не могу гарантировать вашу безопасность. В целом, их мир все еще находится под активной угрозой со стороны таких врагов, как Пылающий Легион и фракция, вызвавшая чуму, которую вы пытаетесь вылечить, также все еще очень активно». Видя, что он завладел их вниманием, он продолжил. «Существует множество враждующих рас, которые объединились в две фракции, Орду и Альянс, разделенные по расовому признаку. Они постоянно враждуют друг с другом. Сильвана вмешалась в этот момент. Гарри постепенно помогает и стирает эти границы с момента своего прибытия. Но вы должны знать, что, несмотря на статус отреченных как одной из самых маленьких фракций, нам меньше всего доверяют, и нас почти повсеместно ненавидят люди, живущие здесь. Если вы поможете нам, представители вашей собственной расы в нашем мире, вероятно, будут недоверить и подвергать вас остракизму за это, если это получит широкое признание. Николас и Перенель посмотрели на Гарри. Гарри слегка пожал плечами. На самом деле, я не так уж много общался с людьми Азерта. Он запнулся, а затем усмехнулся. Честно говоря, не считая тех случайностей, которые произошли за последнюю неделю нашего путешествия, за последний год у меня было всего два разговора с людьми, и это один из них. Джессир слегка усмехнулась. Гарри взял за привычку переходить границы, просто будучи тем, кто он есть. Кажется, его не волнует ваша раса, только ваши действия. Сильвана права, другие люди, особенно лидеры, скорее всего, не слишком хорошо отнесутся к тому, что вы помогаете нам. Николас и Перенель обменялись взглядами, после чего оба в унисон пожали плечами. У нас было 600 лет общения с людьми, и мы видели весь спектр их взлетов и падений как вида. Вряд ли мы скоро будем скучать по их обществу, тем более что у нас так много других культур, которые можно изучать и изучать. Гарри задумчиво смотрел на них несколько секунд, а затем кивнул. Мы можем поселить вас в доме, который мы создаем. Возможно, это будет безопаснее всего. Он прервался, увидев, что они оба качают головами. Вообще-то, если это возможно, мы бы хотели быть как можно ближе к отреченным, по крайней мере, в начале, пока мы работаем над лекарством после этого, ответила Перенель. Сильвана наклонилась к ним, и на ее лице появилось выражение недоверия. Вы хотите остаться в Подгороде? Если ваш народ живет именно там, то мы бы хотели быть там как можно больше. Я полагаю, там будет относительно безопасно, Перенель ответила. Чем больше исследований и наблюдений мы сделаем для этого, тем больше шансов на быстрый успех. Сильвана нахмурилась и кивнула. Вам можно будет остаться в Подгороде, особенно если мой народ обнаружит, что вы пытаетесь помочь им вернуться к жизни. Хотя для безопасности я думаю, что поговорю с призраком и прослежу, чтобы у вас всегда была охрана. Она мгновение смотрела на Гарри, а затем снова повернулась к Фламилим. В интересах полного раскрытия информации, в Подгороде недавно произошел переворот. Гарри помог его раскрыть. Агенты Пылающего Легиона обратили на свою сторону довольно много жителей, и если бы не предупреждение Гарри, все могло бы обернуться для нас очень плохо.